Глава 8. Воскресные обеды своих у Верховских были старым обычаем их дома. Собирались Ратисовы, Синев и Елена Львовна Алимова, если бывало в Москве. Из посторонних приглашалось не более 2-3 человек. Обедали в маленькой столовой с обычным сервизом, без церемоний по-родственному. Поэтому приехавший первым в воскресенье Синев даже руками развел. Настолько праздничным блеском отличались приготовления к обеду. «Сестричка!» — завопил он. «Превращаюсь в статую восторга и изумления. Серебра-то, хрусталя-то, Господи Боже мой! Богат и славен Кочубей, его луга необозримы!» «Ради бога, не так шумно, Петр Дмитриевич!» С досадой отозвалась Верховская. У нее с утра болела голова, и, не вмешиваясь в приготовление к обеду, она весь день пролежала на кушетке у себя в будуаре. «Позвольте, но чьи же сегодня именины? Ваши, Лели, Лиды? Надо же мне знать, для кого посылать за конфетами. Пошлите для Ревизанова. Он сегодня у нас обедает, и ради него Степан Ильич, как видите, поднял весь дом на ноги». Лицо Синева омрачилось. Он смирно сел на стул возле Верховской. «Людмила Александровна», — сказал он с укором в глазах, — «зачем вы принимаете такую дрянь?» Верховская пожала плечами. «Желание Степана Ильича? Вы знаете, у него благоговение к старинным знакомствам, недуг какой-то. Не видался с человеком 20 лет, встретился. Вот на радостях и фестиваль. Я очень спорила, но Степан Ильич даже немножко рассердился. Не ссориться же мне с мужем из господина Ревизанова. Видите, голубчик, появление этого человека в нашем доме мне неприятнее, чем кому-либо». Она помолчала. «Да еще как нарочно не здоровится, в висках кузница. А изволь его занимать». «Вот еще очень надо!» — сердито воскликнул Синев. «Охота церемониться. Подкиньте его неувидаемой Олимпиаде, вот и вся недолга. И она будет счастлива, и ему не будет скучно. Он ведь ферлакур известный. Что вы морщитесь? Боже мой, говорю же вам, мигрень. Помнится, вы в театре собирались рассказать мне что-то о Ревизанове? Виноват, кузина, не рассказать, а посплетничать. Рассказывать можно лишь то, в чем уверен. А будь я хоть капельку уверен, хоть в одном эпизоде из московской ревизаниды. Хо-хо, не обедать бы ему у вас, а сидеть бы другу милому в Бутырской академии на Цыпуре. Ведь я уже говорил вам, что в ревизановской легенде вы найдете все, что угодно, и убийство, и шантаж, и грабеж, и подделку документов». «Славный гость для порядочного дома», — заметила Верховская с жестом отвращения. «Кузина», — утешил ее на этот раз Синев, — «таких ли господ приходится знать и подавать им руку? Общество неразборчиво. О Ревизанове мы, по крайней мере, ничего верного не знаем. А вон я ездил с сенатором Лисицыным в Сибирь на ревизию, так прямо диву давался. Наши господа червонные валеты, сосланные за растраты, кражи, мошенничество, всюду первые гости, если, конечно, они сберегли что-либо из украденного. А раз мы так добры, что не отказываем в любезном приеме даже шельмованным молодцам, какое нам дело до прошлого человека с какой угодно легендою? Особенно, когда человек этот очаровательный мужчина и, главное, первоклассный капиталист. Кто старое помянет, тому глаз вон». «Не философствуйте, а рассказывайте легенду». «Однако я вас заинтересовал. Вот уверяют, например, будто обе жены Ревизанова, и мануфактурщица Ахова, и золотопромышленница Лабуш, умерли не своей смертью. Будто приисковый врач Штерн, который пользовал Лабуш пред ее кончиной, и которого молва считает тоже не без греха в этом деле, вскоре был уволен Ревизановым за какие-то дерзкие намеки, поехал в Екатеринбург и, не доехав, пропал по дороге без вести в тайге. Ну и еще десятки тому подобных сказок. Скажите откровенно, вы лично им верите хоть сколько-нибудь? Нет. — с некоторым колебанием ответил Синев. — Нет. Что-нибудь есть за ним темное и скверное, только не такое, а в другом роде. Видите ли, во-первых, подозрительные обстоятельства, при которых умерла вторая жена Ревизанова, вызвали, как я уже говорил вам, тайное дознание. Производил его человек в высшей степени добросовестный и самым тщательным образом. Однако он не открыл ни тени, ни то что преступления, но даже некоторых каких-либо поступков со стороны Ревизанова. Наоборот, сам Ревизанов скорее был в этом браке страдательным лицом, угнетенным несчастным мужем, потому что золотопромышленница его, как выражался Кузьма Прутков, следуя обычаям своей страны, пила мертвую чашу, допивалась до белой горячки и скандалила на весь Урал, пока благополучно не умерла от цирроза печени. Говорили, правда, что пить она стала с выучки и благословения возлюбленного супруга. Но таких преступлений российские законы не предвидели и наказания за них не предусмотрели. Да и правда ли? Мало ли с чего вдруг возьмет, да и сопьется русская купчиха. Чему другому, а пьянству учить ихнюю сестру нечего. Гораздо и без наставников. Во-вторых, трудно допустить в интеллигентном человеке возможность такого последовательно отрицательного характера. Цезари Борджиа исчезли во мраке веков. Нынче систематическими преступлениями занимаются только дегенераты, дикари цивилизации. И, наконец, в-третьих, преступление – дело кропотливое. Своими отголосками оно отнимает у человека много времени, а Ревизанову, этому вечно, как в котле кипящему дельцу, навязывают на шею такую пропасть вопиющей об отмщении уголовщины, что трех жизней мало, чтобы успевать играть в прятки с законом при столь стеснительной обстановке. Все обвинения на него, разумеется, раздуты, искажены, перевернуты с лица наизнанку. Тут и зависть, и довольно общая страстишка позлословить насчет выдающегося человека, и выдумки ненависти. У Ревизанова масса врагов и за дело, и просто по антипатии. Ведь он очарователен только когда хочет, а вообще принадменная скотина. Но, с другой стороны, повторяю, и дыма без огня не бывает. Какая-нибудь искорка правды сверкает и в этих рассказах. Да вот поди, поймай эту искорку. Он задумался. «Что Ревизанов, человек огромной силы воли и не трус?» Начал он снова. «Я лично могу вам засвидетельствовать. Я совсем юным кандидатом на судебные должности был причислен к суду в Северске. Как раз когда бунтовали рабочие на железной дороге, тогда еще только начатый. Я сам видел, как Ревизанов, один без оружия, вошел в самую середину толпы, озлобленной справедливым негодованием, кормили их убийственно и водкою. Рабочие только что зашвыряли камнями станового и изувечили двух урядников. В воздухе висели крики: «Подавай нам самого Ревизанова! Что на него смотреть? Бей его, ребята!» Он осмотрелся, выглядел крикуна по горластие, собственноручно взял его за шиворот и приказал связать. И связали? Да, уж очень хорошо приказал. У меня в чуже пошли по спине мурашки. Прикажи он мне так внушительно связать даже отца родного, кажется, и я бы тоже оробел и машинально повиновался. А сознательно действовать на толпу — это, я вам скажу, не шутка. Тут много надо и характера, и презрения к человеку, умение смотреть на него, как на скот, обязанный беспрекословно повиноваться. Люди, снабженные таким даром и умением, далеко не часто встречаются и обыкновенно сортируются по двум категориям. Либо это великие народные вожди и деятели, либо большой руки канальи и хладнокровные сознательные преступники. И так как Ревизанов не великий человек, да уже и выходит из лет, когда формируются великие люди, то я позволю себе считать его во втором разряде героев толпы, то есть сопричислить его со Тати и разбойники. Синев встал и прошелся по комнате. Он соображал и припоминал. «Вообще бороться и враждовать с Ревизановым я не желал бы. Вы не слыхали про некоего Блюма?» «Нет, кто это?» «Петербургский банкир, компаньон Ревизанова по постройке Северской дороги. Видите ли, известно, что Ревизанов ведет отчаянную биржевую игру, хотя лично он очень редкий гость на бирже и имеет странность притворяться совсем непричастным к ее жизни». Нескольких завзятых биржевиков, к слову сказать, господ с весьма сомнительным прошлым, считают его уполномоченным агентом. Весьма часто при необъяснимых колебаниях русских частных бумаг наши, в особенности петербургские дельцы, опасливо придерживая карманы, восклицают «Ах, не Ревизановым ли тут пахнет?» и стараются сбыть с рук начавшую подозрительно танцевать бумагу. Но возвратимся к Блюму. Этот господин, зазнавшийся немец из тех, которые, наживаясь русским потом и кровью, памятуют твердо только одно, что русский свин, а у них есть свой король в Германии, однажды он сказал Ревизанову крупную дерзость. Ревизанов смолчал, но с этого дня на Блюма посыпались непонятные невзгоды. Купит он как-нибудь акции в повышении. Глядь на завтра, курс на них падает до минимума. Продаст что-либо в минимуме. Глядь, курс начинает подниматься. Значит, покупай обратно с большим убытком, а завтра опять скачок вниз. Скоро прошли слухи, что Блюму приходится плохо, и он ненадежен. Вкладчики его конторы единодушно потребовали свои деньги, и Блюм позорно крахнул. На бирже все соглашались, что Блюма убрал Ревизанов. Если это правда, то ради мести он позволил себе большую роскошь. Биржевые скачки, погубившие Блюма, балансировали по меньшей мере на полумиллионе. Да и всем, кто ссорится с Ревизановым, начинает как-то не вести. Одни разоряются, другие теряют службу, третьи, наконец, пропадают без вести, даже умирают. Что вы говорите? Да, право так. По смерти Лабуш, ее единственный родственник, известный сибирский делец Татьмин, вздумал было оспаривать завещание, оставленное покойную в пользу мужа, и в одночасье умер от удара. Что же, в этой истории нет ничего неестественного, а я разве утверждаю противное? Я только привожу пример, что ревизановским врагам бабушка не ворожит. Приехала Олимпиада Алексеевна с мужем, разодетая, как на раут, и точно лейденская банка, заряженная кокетством. «Фу ты, ну ты!» — встретил ее Синев. «Не женщина, а Святослав в юбке. Иду на вы и шабаш. Держись теперь, Андрей Ревизанов!» «А тебе завидно?» «Куда уж мне завидовать? Где нам, дуракам, чай пить? Наше место на заднем столе с музыкантами». Ратисова осмотрела туалет Людмилы Александровны. «Ты не будешь переодеваться к обеду?» «Так, вот в этом и останешься». «Конечно», — с досадой возразила Верховская. «С какой стати мне рядиться? Не именина же у нас в самом деле, как уже посмеялся Петр Дмитриевич». «Да нет, кузина, я ведь ничего», — сконфузился молодой человек. «Пожалуйста, не оправдывайтесь. Вы совершенно правы, и весь этот фестиваль по случаю знакомства, как в афишах пишут, в первый раз по возобновлении, ужасно глуп». Ратисова продолжала критиковать ее взглядом. «Впрочем», — сказала она, — «черная удивительно идет к тебе, испанка какая-то. Ты очень интересна сегодня». Она расхохоталась и ударила Синева веером по плечу. «Ну ты, молокосос, признавайся, восхищен нами?» «Если бы вы еще не дрались», — жалобно простонал Синев, почесывая плечо. «Есть в вашем тщедушном поколении женщины, как мы, ну, кто нам даст наши 36 лет?» Людмила Александровна невольно рассмеялась. «Липа, побойся Бога, ты воруешь целых 3 года. Мне-то действительно 36, а ведь ты старше меня». «Да? Ну, значит, с нынешнего дня будет тебе 33, потому что я больше 36 иметь не желаю. А, впрочем, мне все ли равно, а? 36, 39, невелика разница. Разве года делают женщину? Лета — это я. Были бы душа и тело молодым». «О теле не осведомлен», — уязвил Синев, — «но уж души моложе вашей, кажется, и не бывает». «Еще бы! Про меня сам Мазини сказал 3-го дня, что я красавица. Кто мне даст больше 30? А уж о тебе, Людмила, и речи нет. Помню тебя девчонкой, красавица была. Помню барышней тоже хоть куда. Вышла замуж, пошли дети. Подурнела, стала так себе. А теперь опять прелесть как расцвела. Давай-ка, душка, справлять вторую молодость, а?» Людмила Александровна и Синев смеялись, но рыжая красавица победительно потрясала кудрявую прическу своею. «Совсем нечего зубы скалить, я правду говорю. А если не веришь на слово, что мы еще можем постоять за себя? Вот тебе документ». Она бросила Людмиле Александровне розовую бумажку. «Что такое?» «Любовная записка, так это называется, обожаемая Олимпиада Алексеевна, давно скрываемое пламя любви и прочее, прочее, сегодня получила. И ему всего 22 года. Нет, старая гвардия умирает, но не сдается». Людмила Александровна прочитала, расхохоталась и передала записку Синеву. «Глупо-то! Глупо как!» Олимпиада Алексеевна возразила хладнокровно. «Это тебе с непривычки, а мне ничего, даже очень аппетитно». Синев прочитал и сказал язвительно. «Слог собрания переводных романов. Должно быть, приказчика из пассажа писал». Олимпиада Алексеевна с тем же непобедимым хладнокровием отразила и этот удар. «Это уж известно, что когда молодой человек читает письмо другого молодого человека, написанное красивой женщине, то автор письма непременно оказывается либо приказчиком, либо военным писарем, либо еще того хуже». «Получили?» — улыбнулась Людмила Александровна. «Тетушка, вы неподражаемы, а ты не кусайся». Подъехали Реде и Кларский, подчиненные Степана Ильича по банку, молодые люди, почтительные, тихие, незначащие, незаметные. В периоде делания карьеры не хватало лишь Ревизанова. Наконец задребезжал в передний и его звонок. «А вот и сам великий маг Калиостро», — возгласил Синев.